грехопадение. Братья и сестры, мы продолжаем чтение книги Бытия. Последний раз мы говорили о грехопадении и его последствиях. И подробно разбирали, что есть проклятие. То есть мы исследовали по пунктам, как проклятие происходит. Мы с вами читали слова проклятия, которые были сказаны змею. В образе его явился сатана. Теперь нечто Господь скажет первым людям. То есть Господь обращается к человеку, к жене и Адаму. И важно понять, что человек не проклят. Напротив, человеку сейчас в тех словах Священного Писания, которые мы прочтем, будут указаны условия его спасения. Вот именно так нужно понимать слова, которые Господь говорит сначала жене, затем Адаму. И, конечно, вопрос возникает, а почему Господь обращается вначале к жене? Что она виноватее мужа? Вообще, кто из двух был более ответственен? Кто виноватее? Вот это не наше дело знать. Неизвестно, кто виноватее. Но все-таки зададимся вопросом, почему первые слова сразу после проклятия змею Господь обратил к жене. Вот с этим вопросом, если у нас возникает, действительно, если мы неторопливо читаем Писание, у нас возникает возможность глубже понять, что Господь сказал змею. «Вражду положу между тобою и между женою». Вот почему жена держит первый рубеж обороны против дьявола? Вот это вопрос. Повторю его. Почему жена держит первый рубеж обороны против дьявола? На этот вопрос мы будем отвечать, но знать сразу должны, если женщина исполняет свое назначение, зло никогда не вырвется на простор мировой истории. Так как, между прочим, мы это видим сейчас. Поэтому сегодня такая особенная у нас передача. Я хотел, чтобы женщины меня послушали. Потому что они держат первый рубеж обороны от дьявола. 16 стих, глава 3. Имеет смысл открыть Священное Писание и посмотреть, что там написано. Читаем. «И жене сказал, умножая, умножу печали твои». Священное Писание использует несколько специфических оборотов речи. Один из них – это когда дважды говорится об одном. А второй – это когда нам дается сочетание двух однокоренных слов. То есть, когда мы встречаем сочетание двух однокоренных слов, мы должны понимать, что речь идет о сущности предмета. «Умножая, умножу печали твои, теперь таково твое естество», — говорит Господь жене. «Тебя нет возможности избавить от страданий». И в этом смысле помиловать невозможно. Иначе нельзя. «Умножая, умножу печали твои». То есть после грехопадения нет человеку возможности иначе жить, как терпеть скорби. Это скорбная формула. «Умножая, умножу». То есть страдать для человека отныне станет спасительно. Одни печали будут у жены, другие печали будут у мужа. И Адаму Господь скажет о страдании, что все самое значительное в своей жизни человек будет делать и узнавать вместе с страданием. О чем печаль жены? В чем ее страдание? Мы, может быть, сегодня только один стих прочитаем. Но вот его надо прочесть очень обстоятельно. «И жене сказал, умножаю, умножу печали твои». В чем печаль жены? В чем ее страдание? Невыдуманные. Вот не то, что пришло со стороны, или, как говорят, то, что случилось, да? А вот то страдание, которое ко спасению, вот в чем оно? В жизни жены самые значительные события рождения детей. Страдания, которые человеку назначено нести от дня грехопадения, любому человеку братья и сестры, еще раз. Вот те страдания, которые каждому из нас назначено нести. Будь ты муж, будь ты жена, будь ты девица, будь ты монах, кто бы ты ни был, но тебе назначено нести некие страдания, которые на языке Священного Писания называются печали. И Христос так их называл. И сегодня мы это увидим. То есть то, что мы переживаем, поскольку мы падшие люди, поскольку мы наследуем грех прародителей, это печали. Вот в жизни женщины печали будут связаны прежде всего с деторождением. И сам акт родов будет сопровождаться печалями и голосом. Давайте вспомним. Была речь у нас об этом. Может быть, вы уже успели подзабыть. Как жена соблазнила мужа, чтобы он вкусил от запретного древа. Видом ли своим, запахом ли, осязанием ли? Как она его соблазнила? Писание говорит голосом. Жена соблазнила на грехопадение человека голосом. Адам послушал голоса жены. И поскольку голосом своим жена соблазнила мужа, печали женские, вот связанные с деторождением, вот печали женские будут сопровождаться особенным женским стенанием. Об этом говорит Писание. Еще раз, 16 стих, 3 глава. «И жене сказал, умножаю, умножу печали твои и стенание твое в печалях будешь рождать детей». Это первое, что сказал Господь жене. И что-то еще он ей скажет. Но чтобы это вот дальнейшее понять, нужно немножко назад вернуться. Нужно понять, что в грехопадении человек выступил как узурпатор. То есть он присвоил себе достоинство, которое ему не принадлежало. Также вот жена, она ведь была дана помощницей Адаму. Но в какой-то момент она стала первенствовать по отношению к нему. Она стала первенствовать в грехе. Жена стала первой в грехе. После греха навеки жена станет в подчиненное отношение к мужу. Вот это подчиненное отношение впервые фиксируется, потому что до греха была любовь. А любовь не заботится о формальностях. Кто выше там или кто ниже, кто кому подчиняется. Но после греха подчиненность жены мужу оговаривается. И это отнюдь не приговор. Это не приговор карающего судьи. Внутренне, женщины, слушайте меня, пожалуйста, внимательно сейчас, тоже я скажу. Внутренне устроение души у женщины таково, что если она сохраняет любовь к мужу, то найдет и правильное место. Она не будет первенствовать, потому что не захочет. Об этом говорит Священное Писание. Тот же самый 16 стих, 3 глава. «И к мужу твоему обращение твое, и он будет господствовать над тобой». Обращение жены к мужу может быть разное. Это может быть любовь. Это может быть уважение. Это, наконец, может быть страх. Вот важно понять, что после грехопадения жена к мужу обращена. То есть она чувствует или она не чувствует это, любит, не любит, но она обращена. Такая ее природа. Понимаете, вот это есть. Вот в обращенности жены к мужу заключается только одно установление. Жена не самодостаточное существо. Ни в каком состоянии. Ни когда она замужем, ни когда она без мужа живет. Жена не самодостаточное существо. При этом, конечно, мы можем вообразить себе такое положение, когда жена захочет быть автономным существом. Почему вообразить? Можно даже это и увидеть. Вот первые люди захотели быть как боги, как Элохим. Так и жена может захотеть быть как муж. Вот если бы такое произошло, когда жена хочет быть как муж, это означало бы, что все человечество во вражде со змеем потерпело некоторое поражение. Есть в современной жизни такое явление, оно называется феминизм. Это борьба женщин за равные права с мужчинами, причем не только в сфере политических прав или в юридических отношениях, а во всех отношениях, во всех вообще. Женщина хочет быть как муж. И вот этот феминизм часто рассматривают наряду, ну, с какими-нибудь профсоюзными движениями или правозащитными акциями. Это неправильный взгляд. Вот мы читаем сейчас книгу «Бытия», и мы можем понять. Я просто даю вам справку. Феминизм – это путь к погибели. Женщина держит первый рубеж обороны в борьбе с дьяволом. Вот если жена повторит свой греховный опыт и захочет стать, если не как боги, стать как муж, это будет иметь катастрофические последствия. Чтобы женщина не сдавалась во вражде с дьяволом, ей был дан, мы читаем с вами книгу «Бытия», ей был дан особый знак в тело. Вот в тело женщине дан особый знак. Печаль. Рожать. Страдания в родах. В жизни женщины после грехопадения изменились обстоятельства деторождения. А ведь чадородие, между прочим, это было особое благословение Божье. И благословил их Бог. Я читаю первую главу, которую мы с вами уже изучали. И благословил их Бог, говоря: растите и множьтесь, и наполняйте землю, и господствуйте над нею, и владычествуйте над рыбами, птицами, скотами, и всей землею, и всеми ползучими. И вот после греха все изменилось. Деторождение сопровождается печалью, то есть полнота. Благословение Божьего, первого благословения Божьего, утрачено. Важно понять, что мы утратили. Печали при родах – это знак в тело женщины, в тело роженицы. Через нее вся жизнь проходит. И вот этот знак в тело роженицы говорит о том, что не господствовать человеку над землей, не владычествовать ему над всеми животными. Вот жена познает эту горькую истину в печали телесного страдания. Кстати, только женщины так страдают, рождая. Никакое животное так не страдает, как жена. И где ж тут человеку владычествовать над всеми животными и всею землею? Адам, кстати, тоже познает, что не быть человеку господином земли. Он это познает тоже через печаль, через страдания. То есть, братья и сестры, вот о чем говорит этот стих. 16 стих 3 главы. Человеку отныне нужно нести страдания с пониманием, с осознанием их источника. Человек должен эти страдания нести, эти печали, которые общи все нам, и он должен помнить, что мы утратили. Мы утратили полноту первичного благословения. Запомним это слово. Оно нам еще послужит. Это термин, если хотите, в Священном Писании. Это термин печали. Это осознанные страдания, когда мы помним, что мы утратили и почему страдаем. Вот это на языке Библии называется печали. При этом к тем печалям, который каждый из нас несет как человек, прибавляется еще нечто. То, что мы сами себе еще наработали, или то, что нам еще что-то дано. Вот это тогда уже будет скорбь. То есть, когда к печали, которой общей всем, прибавляется личное страдание, то оно вместе с печалью образует скорбь. Вот скорби и печали даны человеку ради спасения. То есть, это самое главное, что я сейчас хочу сказать, братья и сестры. Вот после грехопадения нам дано терпение. когда мы терпим печали, и еще терпим скорби. Вот те, которые нам лично уже назначены. Вот посмотрите на женщин. Это не я говорю, это говорит Христос. Посмотрите на женщин, как они терпят при родах. И терпите все. И терпите так. И терпите до конца. Потому что конец – это рождение ребенка. И каждый из нас должен родить этого ребенка. Душу свою он должен родить в вечную жизнь. Вот что мы терпим. Мужи и жены. Вот что мы терпим. Мы рождаем. Вот об этом терпении говорил Христос апостол. Жена, когда рождает, имеет печаль. Именно тот самый термин, о котором я говорил. Печаль. Жена, когда рождает, имеет печаль, потому что пришел час ее, когда же родится человек в мир. Она уже не помнит скорби от радости. Так и вы теперь имеете печаль. Смотрите как. То есть апостолы рождались в новую жизнь. Так и вы теперь имеете печаль, но я опять увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет от вас, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Вот чем были страсти Христовы для апостолов и женщин, которые Христу служили. Это были роды и печали. Вот те, что каждому нужно пережить, чтобы родиться в вечную жизнь. Поэтому сказано, что Господь положил вражду между змеем и женою. Поэтому, не потому что жена виноватая, а потому что рождение души каждого из нас должно произойти. Он говорит прежде о жене: умножая, умножу печаль твою, в печалях будешь рождать детей. По образу, как рождает жена ребенка, каждый из нас должен родиться в вечную жизнь. Вот такие значительные слова Господь сказал жене. Он сказал их каждому из нас. А вот теперь посмотрим, что он скажет Адаму. Как это должно быть ценно для нашего спасения. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Не пропускайте наших чтений по книге «Бытие».